Мастер гравитации 3. Глава 1. У каждого района имелся свой капитан полиции. И вот Иван Сергеевич, пропахший жареным кофе, остановил свой потрепанный, но надежный служебный автомобиль у края огромной дыры, зияющей посреди оживленной улицы. Асфальт вокруг был испещрен трещинами, словно городская поверхность решила примерить роль вершины вулкана. Из ямы все еще поднимался легкий туман пыли, результат работы спасателей, которые уже не спешили, а это значило одно: там, кажется, уже все погибли. Иван Сергеевич был мужчиной среднего возраста с уставшим взглядом. Его темные волосы начали уступать место седине, а глубокие морщины вокруг глаз рассказывали о бесконечных ночных сменах и тяготах службы. Он поправил форму и вытащил из нагрудного кармана любимые часы, семейную реликвию, передаваемую из поколения в поколение. На самом деле, часы были не лучшей работы, но это было единственное, что в его семье могли передать с особой гордостью. В его роду все было непросто, особенно учитывая горы долгов, тянущихся за семьей из прошлых поколений. К нему тут же подошел лейтенант Петров, молодой, энергичный, с энтузиазмом, который у старших коллег вызывал смесь зависти и раздражения. Но между собой коллеги прозвали его тупым кабачком. Тупым, за недостаток опыта, а кабачком, после нелепого инцидента в общем душе после сауны, когда его застали в весьма неудобном положении. «Капитан, свидетели опрошены», — отрапортовал он, вытягиваясь по струнке. По их словам, кафе просто исчезло под землей, без предупреждения, без взрывов. Иван Сергеевич криво усмехнулся и медленно протянул: «Может, это новые технологии? Сейчас в моду какую только хрень не вводит. Если так, то они явно переборщили с глубиной», — лейтенант улыбнулся. «У нас тут скорее метрополитен получился, нежели просто место для кафе». Капитан нахмурился, его глаза пробежались по хаосу, развернувшемуся перед ним. Обломки были повсюду. Удивленные люди стояли на тротуарах, а спасатели сновали туда-сюда, словно муравьи. Про себя он прикинул, что пока у него ноль зацепок. Уже пробили по базе и выяснили, что кафе принадлежало обычной семье, так что войной кланов или крупной местью здесь не пахло. Да и внутри, как докладывали очевидцы и спасатели, было полно посетителей. Он недоумевал, почему яма с виду такая глубокая, будто кафе имело вес гораздо больший, чем допускалось здесь строить. Но все это попахивало бредом. Что ж, фундамент мог не выдержать. Подземные реки, может быть, поработали. Но, судя по всему, здесь дело не обошлось без вмешательства КХМ, без вмешательства магии. Капитан, как он любил, размышлял вслух и сделал глоток остывшего кофе из бумажного стаканчика. Горький привкус оставался на языке, но Иван Сергеевич не придавал этому значения. «Вы думаете о магии?» – спросил Петров, понижая голос, словно боялся, что само произнесение этого слова может вызвать недобрые силы. На самом деле, так оно и было. Но еще больше это предположение разжигало любопытство в душе новичка. «Думаю, что в нашем городе нельзя исключать ничего», — ответил Иван Сергеевич, доставая из кармана помятую пачку сигарет и закуривая одну. «Особенно, когда обстоятельства уходят под землю в буквальном смысле». Пока они говорили, то с помощью спасателей спустились вниз и были поражены увиденным. Тела мертвых посетителей еще не подняли наверх, а живых среди них не нашли. Однако капитана при осмотре тел больше всего заинтересовало то, что у всех при себе было оружие и боевые артефакты. «Твою ж мать!» — сорвалось с его уст. И как назло, в этой дыре нет ни одной камеры. Он понимал, что простым обрушением здесь и не пахнет, но зацепок, которые можно было бы обоснованно привязать к делу, по-прежнему ноль. В этот момент из глубины ямы, из самого ее темного угла, донесся приглушенный стон. Все фонари спасателей мгновенно обратились в ту сторону, словно стая светлячков, привлеченных неожиданным звуком. «Что там еще?» – пробурчал капитан. Его слова повисли в воздухе, пока спасатели не вытащили с самого дна на носилках мужчину. «Он жив!» – выкрикнул один из спасателей, поправляя шлем на голове. Иван Сергеевич и Петров поспешили к нему, осторожно пробираясь сквозь груды обломков, которые хрустели и скрипели под ногами. Когда они подошли ближе, перед ними предстал пострадавший. Его густая борода с проседью была перепачкана землей и кровью, придавая ему вид древнего старца, вышедшего из недр земли. Серые глаза были приоткрыты, но взгляд блуждал где-то между реальностью и забвением. Разорванный дорогой костюм висел лохмотьями, превращая его облик в трагическую карикатуру на бродягу. «Как он вообще выжил?» – изумился Петров, глядя на глубокие раны мужчины. «Он надаренный, тупица», — сухо бросил Иван Сергеевич, присаживаясь на корточки рядом с пострадавшим. Капитан заметил на запястье мужчины золотой, изящно украшенный браслет с загадочными символами, находка, которая бы заинтересовала любого оккультиста. Но его не интересовало богатство незнакомца. Сергеевич был фанатиком своей работы. Мужчина издал хриплый смешок, услышав их разговор. Капитан наклонился ближе, чтобы задать заветные вопросы, чувствуя, что время на исходе. На голове у пострадавшего была глубокая рана, и он понимал, что тот уже одной ногой в могиле. «Слушайте, у нас мало времени. Что здесь произошло? Кто это сделал?» Седобородый мужчина с трудом собрал остатки сил, его губы едва шевелились. «Чудовище!» – прошептал он, и его глаза потухли, а тело застыло, погрузившись в вечность. «Отлично!» – вздохнул Иван Сергеевич, поднимаясь на ноги и отбрасывая сигарету в сторону. «У нас есть свидетельство человека, которого невозможно допросить о том, что все устроило некое чудовище. Очень полезно. Может быть, это метафора, или название какой-то банды», предположил Петров, задумчиво почесывая подбородок. «Если это метафора, то она слишком буквально для моего вкуса», ответил капитан, оглядывая разрушенный пейзаж вокруг. «А если банда решила прогрызть землю под кафе, то нам стоит пересмотреть наши представления о преступности». Он подошел к краю провала и взглянул вниз, в темноту. «Похоже, эта история будет глубже, чем кажется. И если нам предстоит охота на чудовищ, то, как говорил один философ, нужно быть осторожными, чтобы самим не стать ими». Петров взглянул на него с легким недоумением. «Это как понимать, ты еще молод, чтобы понимать такое», усмехнулся Иван Сергеевич. «И я надеюсь, тебе не придется понять. А сейчас давайте соберем команду, найдем, где застряли эти чертовы судмедэксперты, и попробуем найти ответы, пока нас самих не посчитали сумасшедшими». Он бросил последний, долгий взгляд на безжизненное тело, а затем направился наверх, оставляя позади загадку, которая теперь тяжким грузом лежала в глубинах. Над городом сгущались тучи, наползая тяжелым покрывалом. Иван Сергеевич тихо выругался. Его глодала мысль о том, что тайная имперская служба может вмешаться и прибрать дело к рукам, оставив его за бортом. Но он их ни в грош не ставил, считая лишь напыщенными павлинами. «Лейтенант, соберите все данные по этому делу и сообщите мне, если обнаружите что-то новое», — бросил он через плечо. «Похоже, сегодня нам предстоит охота на чудовищ». Петров нерешительно кивнул и поспешил за ним, ощущая, что этот случай становится, пожалуй, одним из самых загадочных, с которыми ему приходилось сталкиваться. Тем временем город продолжал жить своей жизнью, не замечая ни рухнувшего кафе, ни шепота магии, ни чудовищ, крадущихся в тенях. Но капитан Иван Сергеевич прекрасно знал, что самыми страшными чудовищами могут быть люди, и он был готов поставить на это все, что у него было, и всю свою логику. «Я лежу в теплой ванне, наблюдая, как мутная вода медленно скрывает под собой следы сегодняшнего безумия. Пена давно растворилась, и теперь меня окружает лишь тишина и собственные мысли. Легкий пар поднимается над поверхностью, окутывая все вокруг полупрозрачной дымкой. Усталость обволакивает тело, словно тяжелое одеяло, от которого не избавиться. Ну что ж, кажется, сегодня я здорово психанул. Сердце все еще стучит в ушах, а легкие напоминают о недавних событиях тяжелыми вдохами. Взгляд мой блуждает по потолку, где на дорогой плитке свет играет причудливыми узорами. Они напоминают мне о переливах тех эмоций, что я испытал за день. Я не планировал устраивать переполох в том кафе. В конце концов, кофе лучше всего пить в спокойной обстановке, а не под аккомпанемент обрушения и криков. Но они решили иначе. Слишком многие захотели испортить мой день. Ну что ж, сделал, что сделал. Правда, выбираться из-под земли – сомнительное удовольствие. Особенно, когда тебя придавили балки, словно начинку бутерброда между слоями обломков. Хорошо, что у меня есть контроль гравитационного пространства. Не каждый день выпадает шанс почувствовать себя атлантом, держащим небеса на плечах. Удерживая балки, грозившие окончательно похоронить меня, я сосредоточился на поиске пустоты под ногами. Если гора не идет к Магомету, то Магомет проваливается еще глубже под землю, усмехнулся я тогда. Сломав пол в нужном месте, я отправился в незапланированное путешествие по старинному коллектору. Кто бы мог подумать, что канализация станет моим путем к спасению. Блуждания по подземным туннелям оказались тем еще приключением. Запах сточных вод резко ударял в ноздри, обволакивая меня плотной пеленой. А толпы крыс, казалось, смотрели с удивлением, но не решались подойти ближе. Пару часов скитаний, и вот я на поверхности. Правда, вид мой оставлял желать лучшего. Грязный, мокрый и вонючий. Возвращаться в академию в таком виде – не самая лучшая идея, если только я не планирую быть арестованным за попытку биологической атаки. А ведь я так надеялся выбраться чистым, думал, что даже на пиджаке пылинки не будет. Но тут я, конечно, оказался наивнее всех, эмдуш. Пришлось вызывать Распутина, как всегда. Он, словно волшебник из рекламы про чистящее средство. Хлопнешь в ладоши, и он явится, поможет быстро решить любую проблему. Никто толком не знает, чем он занимается большую часть времени, и, честно говоря, лучше не знать. У него вечно куча дел, всяких встреч, и неизвестно, действительно ли на них обсуждаются те вещи, которые планировались. Но на этот раз Гриша оказался занят и прислал вместо себя своего человека. Он без лишних слов передал мне чистую одежду, точь-в-точь как моя. «Спасибо», — кивнул ему с легкой улыбкой. «Всегда рады помочь», — отозвался он, исчезая в тени за углом. Его голос прозвучал жутковато, словно он был частью какой-то биологической системы, запрограммированной на определенные фразы. Где Гриша только находит таких персонажей, загадка. Переодевшись в ближайшем переулке, стараясь не привлекать внимания прохожих, я решил отправиться в отель. Ветер играл с полами моего пиджака, а люди спешили по своим делам, не замечая меня. У меня было немного времени, прежде чем забрать сестру из академии. В номере царил хаос, и я не был удивлен. У Машии и в родительском доме беспорядок был обычным делом, но там хотя бы была уборщица. Ладно, здесь горничные есть. А еще говорят, что девочки, особенно леди, опрятные создания. Ха, вы бы видели ее в переходном возрасте. Мы в семье сразу все поняли. Более агрессивного подростка и не придумать. Особенно, если дома не оказывалось чего-нибудь сладкого или кто-то осмеливался шуметь рано утром, когда она спала. Помню, однажды она умудрилась снести целую стену, когда мы завтракали оладушками, а я слишком громко поставил на стол кувшин с молоком. В ее комнате одежда лежала в огромном комке, и она никому не позволяла его трогать. Сейчас она стала куда спокойнее и добрее, если вспомнить прошлое. Но вот привычки к беспорядку так и не изменила. Правда, у аристократов для этого полно слуг. И на этот раз было все то же самое в номере. Разбросанные книги, ноутбук с открытой статьей о парадоксах времени, на столе, чашка с остывшим чаем, а на кровати валялись пачки из-под чипсов. Я вошел в номер, окинул взглядом это безобразие и опустился на кровать, чувствуя, как усталость накатывает новой волной. Использование такой силы не проходит бесследно. Раньше я мог бы решить ситуацию иначе. Не разрушать здание, а просто переломать кости всем неприятелям. Быстро, эффективно, без лишнего шума. Но теперь все сложнее. Проблемы со временем мешают применять прежние методы. Концентрироваться на каждом отдельном человеке одновременно – задача не из легких, особенно если среди них есть маги. Да уж, времена меняются, а вместе с ними и я. Но это временно. Меня злило, что мне не дают спокойно развиваться в своих силах. Неужели вселенной так не терпится вставлять палки в мои колеса, хоть бы дали передышку? Но, видимо, покой только снится. Немного придя в себя, я отправился забирать сестру. Она стояла у входа в академии, погруженная в экран телефона. «Привет, мелкая», — окликнул я сестру, приближаясь к воротам академии. «О, привет, тебя так и не было на занятиях», — спросила она, приподняв бровь. «Хотя, постой, а не охренел ли ты, братец, прогуливать поры? Я помогал Грише с одним делом. Знаешь, друг попал в неприятности, не мог его оставить», — ответил я, стараясь выглядеть максимально убедительно. «Друзья, это святое, я действительно был ему нужен». «Ага, понятно», — протянула она с недоверием. «Кстати, Вика интересовалась тобой. Кажется, она переживала, что ты пропускаешь занятия». Сестра хитро подмигнула, улыбнувшись уголками губ. «Вика, это та, которая всегда читает книги о магии и носит странные бусы». Нахмурился я, пытаясь вспомнить ее образ. «Добрыня, ты издеваешься?» Мелкая закатила глаза и покрутила пальцем у виска. «Да, да», — отмахнулся я, отшучиваясь. «Какая еще... к черту, Вика. Ах да, Маркиза, похоже. Черт, к Как я мог забыть про нее со всем этим бардаком в голове? Хотя, в принципе, легко. Она же не моя жена, и мне сейчас вот этого точно не хватало. Вернувшись в отель, я оставил сестру в номере. Мне нужно отойти по делам. Не скучай, бросил я ей, подхватывая сумку и направляясь к выходу. Опять, ты ведешь себя, как герой дешевого шпионского романа, фыркнула она, скрестив руки на груди. Если бы моя жизнь была романом, я бы потребовал от автора больше отдыха, усмехнулся я. А так, я не малыш, чтобы отчитываться за каждый свой шаг, так что, сиди здесь, смотри телевизор, лучше займись делами, почитай классику и закажи себе суп из ресторана, а не эти гребаные чипсы. С этими словами я захлопнул дверь, не дав ей возможности возразить. Мой путь неизбежно вел к арене, где проводились подпольные бои. Место, где можно было выпустить пар, забыть о насущных проблемах и заработать немного денег. А порой и очень много, как сейчас. Но, к сожалению, контракт на 10 или 20 боев все еще не был подписан. Гриша упирался и не спешил заключать сделку. Черт побери этого упрямца. Атмосфера на арене была насыщенной до предела. Шум толпы гремел в ушах, смешиваясь с резким запахом пота и адреналина, витавшим в воздухе. Яркий свет прожекторов вырывал из тени маски бойцов в ложах, придавая им зловещий вид. У каждого из них была своя история, свой путь. Когда я шел по коридору к рингу, ощущал на себе их взгляды, одни признавали во мне достойного соперника, другие видели угрозу. «Ночной разбойник, ты готов?» – прогремел привычный голос рефери, но неожиданно он закашлялся, прерывая свою речь. Кажется, он курил сигару, и притом дорогую, от фирмы Мариинских. Как я это понял, в кругах известных аристократов такие сигары были популярны, и этот аромат было трудно перепутать. Догадаться, что рефери курил, было проще простого. Его маска сейчас распухла и напоминала жабу. Он прижимался к стеклу своей стеклянной будки наверху и широко открывал рот, все еще хрипя в клубах дыма. Раньше стекла были непроницаемыми, но, видимо, ради большего веселья и контакта со зрителями их заменили на прозрачные. Правда, теперь и рефери приходится носить маску. Сразу стало ясно, столь крепкие и дорогие сигары ему ранее не доводилось курить, вот его и прихватило. «Готов», — ответил я с усмешкой, — «так же готов, как ваши легкие сдать в кунсткамеру. Тогда не задерживайся, остряк». Зрители ждут шоу, рефери ухмыльнулся, оценив мой подкол, и подал знак двум здоровякам внизу. Те ударили в гонг. Что ж, у каждого свой путь к совершенству. Если мне не дают спокойно развиваться, я буду делать это здесь, на арене. В конце концов, жизнь – это игра, и каждый сам выбирает свои правила. А я решил играть по своим. Я еще раз проверил бинты на своих руках, подтянул их. Время сосредоточиться на предстоящем бою. Мой соперник уже стоял на ринге. Слепящий свет прожекторов ударил мне в глаза на мгновение, и я зажмурился. Толпа ревела, сливаясь в единый гул, который вибрировал в груди. Соперником был худощавым мужчиной с бледной кожей, редкость для этих мест. Он не выглядел, как типичный качок, но мускулы угадывались под одеждой, иначе это было бы подозрительно. Его коротко остриженные волосы и татуировка на шее в виде странного символа, полукруг с загадочными знаками, придавали ему зловещий вид. «Леди и джентльмены, в левом углу, ваш любимец, ночной разбойник». Голос рефери громко разнесся по арене. «В правом углу, пока еще не популярный, но многообещающий боец, вампир. Посмотрим же, что из этого выйдет». Прозвучал гонг, и мы начали кружить друг вокруг друга, выжидая момент для атаки. Он двигался плавно и грациозно, как хищник, выслеживающий добычу. Я решил не спешить, оценивая его движение. Он первым пошел в атаку, быстрый джеб в мою сторону. Я легко уклонился и ответил ударом в бок. Контакт, но в мгновение удара я ощутил странную слабость, словно часть моей энергии утекла. Что за чертовщина? Мы обменивались ударами, и с каждым новым касанием я чувствовал этот непонятный отток сил. Что он делает со мной? В ответ я начал незаметно увеличивать гравитацию, воздействующую на него, не резко, а постепенно, чтобы он не понял сразу. Его движения начали замедляться, дыхание стало тяжелее. По выражению его глаз, видимых сквозь маску, было ясно, он тоже не понимает, что происходит. «Устал?» – бросил я с ухмылкой, нанося очередной удар. «А ты не устал?» – ответил он, пытаясь скрыть одышку. «Кто знает?» – загадочно отозвался я. После этого мы сосредоточились на бою, без лишних слов. Бой продолжался, но становилось очевидно, что он выдыхается. Его странная способность высасывать мою энергию все еще действовала, но усиление гравитации начало сказываться на нем. Наконец он споткнулся, потеряв баланс. Это был мой шанс. Я собрал все силы и нанес мощный апперкот. Его голова запрокинулась, и он рухнул на пол. Толпа взорвалась аплодисментами и воплями восторга. Этот оглушительный гул толпы меня изрядно раздражал в последнее время, поэтому я поспешно шмыгнул в раздевалку, размышляя о том, что соперник на этот раз оказался действительно интересным, вернее, его дар был очень даже неплох. В раздевалке я опустился на скамейку, переводя дух. Звуки зала постепенно стихали, уступая место приглушенным голосам и глухому стуку перчаток о шкафчике. Гриша появился внезапно, словно вышел из тени. Его глаза внимательно изучали меня из-под слегка нахмуренных бровей. «Впечатляет, как всегда, твой бой», — заметил он. «Рад, что тебе понравилось», — ответил я, стягивая бинты с рук. В этот момент зазвонил его телефон. Он отошел на пару шагов и заговорил вполголоса. Из его обрывочных фраз я уловил лишь несколько слов, включая имя Распутин. «Да, хорошо, держите его пока там. Мы будем через 30 минут», — сказал он и, убрав телефон, повернулся ко мне с широкой улыбкой. «Тебе следует радоваться, Добрынин. Кажется, мы нашли то, что ты хотел», его голос звучал бодро, как у человека, всегда добивающегося своего. «И что же это?» – спросил я с любопытством. «Дом», раскинув руки в стороны, провозгласил он, улыбаясь во весь рот. «Но я хотел квартиру», – удивленно поднял я брови. «Дом, нифига себе, а я вообще потяну, нужен же безопасный дом, и квартиру безопасную легче найти, да и дешевле. Ерунда, твоя квартира не идет ни в какое сравнение». «Сейчас сам все увидишь», — отмахнулся Гриша. Мы проехали с ним через весь город, отдаляясь от шумных улиц и ярких неоновых вывесок. Наконец мы прибыли в район, где дома выглядели словно сошедшие со страниц старинных романов. Настоящий элитный райончик. Даже боюсь представить, сколько здесь стоят одни только участки. Мощеные улицы, величественные особняки с изящными коваными заборами, стройные массивные деревья, искусно подстриженные. В общем, все в стиле дорого-богато и по-аристократически. Перед нами возвышалось здание из светлого камня с величавыми колоннами и массивной дверью, внушающее уважение своей монументальностью. «Раньше здесь был небольшой частный банк», — пояснил Гриша. «Владелец его, картежник и вечно в бегах, не задерживается на одном месте. Короче, для меня такое положение дел было на руку. Я решил для начала осмотреть весь дом полностью. Внутри здание поражало своим величием. Толстые стены, больше напоминающие крепостные, бронированные двери, окна с пуленепробиваемым стеклом, все говорило о том, что это место создано для максимальной защиты. Это не дом, а целый сейф. Ну, если учесть, для каких нужд он служил, то все становится понятно. И в стены были встроены мощные металлические блоки, дополнительный уровень безопасности. «Идеальное место для тебя и твоей сестры», — подмигнул Распутин, ухмыльнувшись. Я был с ним согласен. Если подумать, то даже мне самому было бы нелегко разрушить это место. Так что выбор был очевиден. Сам же владелец оказался нервным человеком, явно спешившим завершить сделку. Цена была высокой, но безопасность и спокойствие стоят немалых денег. Тем более, это место действительно могло стать для нас оплотом защиты. После оформления всех бумаг мы с Гришей расположились в просторной гостиной. Высокие потолки, стены, украшенные изысканной резьбой, массивная мебель из темного дерева. Любоваться всем этим можно было бесконечно. В этой роскошной обстановке Гриша разлил ароматное вино по сияющим хрустальным бокалам. «За тех, кто с нами, и говна на лопату тем, кто против», — провозгласил он тоном, не терпящим возражений. «Ага, выпьем за твои неожиданные окончания тостов», — усмехнулся я, чокаясь с ним. Гриша, сделав пару глотков, внимательно посмотрел на меня и поинтересовался: «Ты какой-то задумчивый». Он был прав, мысли о неожиданной покупке дома не давали мне покоя. Думаю, вот, как объяснить сестре, откуда у меня дом. Она точно начнет подозревать что-нибудь неладное. Тяжело вздохнув, я потер переносицу. Ну, вот уж действительно проблема века. Не выдержал Распутин и расхохотался, откинувшись на спинку кресла. «Ты только что купил дом своей мечты, а переживаешь о том, как не попасться. Ты же уже засветился со своей роскошной машиной, так что расслабься и не забивай голову лишним. Давай лучше отпразднуем как следует». Он хлопнул меня по плечу, и я поймал себя на мысли, что в чем-то с ним согласен. Я ведь не бухгалтер, чтобы отчитываться по каждому документу. Может, сказать, что взял в кредит, или, что ты подарил, предположил я, отпивая глоток ароматного вина. Да, свали все на старого друга, ухмыльнулся он. Но, может быть, и правда, пора ей открыть кое-какие истины, не сейчас, ей и так хватает забот, покачал я головой, ощущая тяжесть на сердце. Как знаешь, но помни, тайны имеют свойство всплывать на поверхность в самый неподходящий момент, предупредил он, пристально глядя мне в глаза. Но твои ведь не всплывают, заметил я, пытаясь сменить тему. Бывали случаи, и ты помнишь, чем это было чревато. Его лицо омрачилось воспоминаниями. Мне, если честно, ошибаться даже опаснее, чем тебе. Сам понимаешь, что спрос с меня будет куда суровее, чем можно представить. Поэтому я всегда предельно осторожен и учусь на своих ошибках тщательно. Понимаю, дружище, понимаю, вздохнул я с горечью. У каждого своя плата за тайны. Мы продолжили праздновать, беседуя обо всем на свете, от последних новостей до глубочайших философских вопросов бытия. Да что там, под хмельком мы способны обсуждать даже самые безумные идеи. В какой-то момент я поймал себя на мысли, как же приятно просто расслабиться, забыв о преследующих меня проблемах. Но глубоко внутри я знал, это лишь затишье перед бурей. Моя жизнь редко балует меня спокойствием, а значит, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Что ж, по крайней мере, теперь у меня есть крепость, где можно всегда укрыться. И это уже немало. Глава 2. Прошла неделя с тех пор, как мы купили дом, и за это время не произошло ровным счетом ничего. Если не считать того, что родители наконец соизволили выйти на связь и поинтересоваться, как мы с сестрой поживаем. Меня всегда забавляло их равнодушное отношение к нам, своим детям. Они даже не знают, что общага закрыта, и не имеют ни малейшего представления, где мы с Машей теперь живем. Такое ощущение, будто мама родила нас всех случайно, и никто не планировал наследников. Ну разве что кроме самого старшего брата. В других боевых кланах принято рожать как можно больше детей, на случай их потери. Жестоко звучит, но такова правда жизни. Для многих нет ничего важнее, чем сохранить могущество своего рода. Еще рожают дополнительных наследников, если первенец не особенно отличился даром. Наш случай не похож на остальные, ведь отец уже давно дипломат, и не видел необходимости заводить запасных наследников. Хотя постойте, а как же налаживание связей через браки детей? Ну, хорошо, пусть меня утешает мысль, что мы хотя бы в какой-то степени были желанными детьми, точнее, нужными. Тем не менее, вопросы остаются. «Мама, а вы с отцом нас действительно любите?» Не выдержал я и спросил в трубку. «Конечно, милый», — ответила она. «А тогда скажи, какой у меня любимый сок?» Задал я провокационный вопрос. «Персиковый, конечно. Или ты думаешь, я не знаю, какие у моих детей любимые блюда и напитки? На самом деле, я терпеть не могу персиковый сок», и говорил ей об этом тысячу раз. Но что ж, не буду судить о ее заботе по этому ответу. «Так-то не персиковый, мама, но не страшно», вздохнул я, скрывая разочарование. «Подожди, а к чему это ты спрашивал? На что намекаешь? Добрыня, да выделываешься, получишь», голос мамы стал строгим. «Вообще-то я уже взрослый, и твои угрозы меня нисколько не пугают, да и раньше не пугали. Хотя ты и не била никогда», усмехнулся я и понял, что немного скучаю по ней. У мамы есть удивительное свойство создавать вокруг себя теплую атмосферу. В том-то и дело, что не била, потому что люблю, тут я уже был безоружен. Любовь видна все же, но вот логика. Ох, ну, семью не выбирают, так что будем работать с тем, что есть. В итоге, переговорив с мамой и отцом, я сообщил им, что у нас с сестрой все хорошо, и этого им оказалось вполне достаточно. Маша тоже предпочла промолчать. А все почему? Да потому что наши родители под давлением войны с другими кланами склонны принимать опрометчивые решения. Маша, конечно, это прекрасно понимала и поддерживала меня в моем молчании. Я тогда вспомнил слова моего старого друга Хабра из прошлой жизни, высокого, худощавого человека с пронзительным взглядом и вечной сигаретой в уголке рта. Он водил целые армии в битвы и говорил: «Отличный полководец на поле боя и отличный полководец в шатре – это два разных человека». Вот и наши родители такие же. Они всегда стремились к стабильности и никогда не лезли на рожон. Но когда стабильность полетела к чертям, им пришлось внезапно мыслить в критической обстановке, а это, увы, не их сильная сторона. Единственный, кто сохранял здравомыслие, это мой брат Артур. Он честно признался, что дела плохи, и что к Безруковым подтянулось подкрепление. Но я понимал, что сам сейчас мало что могу там сделать, ведь внимание всех кланов приковано к происходящему. И очевидно, что подкрепление не появляется из ниоткуда, и действовать открыто я не мог, а родители не позволили бы мне действовать. В любом случае, я уже пытался, но меня отправили обратно, как непослушного щенка. После того разговора у каждого из нас жизнь потекла своим чередом, если это можно назвать нормальным течением. Хотя главное, что все члены нашей семьи до сих пор живы. Как говорил один философ, если тебя еще не убили, значит, ты вовремя сбылил украденную самогонку. Стоп, а разве это не бомж Тёма возле магазина «Копеечка» говорил, и почему он все еще бомжует? Я же помог ему устроиться в малосемейку общагу. Кто знает, что у него в голове. Может, для него попрошайничество – личный бизнес. Но и я не отставал от Тёмы. Все это время с помощью Распутина зарабатывал деньги на арене подпольных боев, набирал силу, да еще занимался ремонтными работами. Дом, который я купил, в целом был в хорошем состоянии. Если закрыть глаза на шатающуюся лестницу и на скрипящие полы, то жилище действительно было уютным. От прошлого банка внутри почти ничего не осталось, все было переделано для жилья. Только местами требовались некоторые доработки в интерьере. Обои, наверное, помнили времена Рюрика. Если бы они могли говорить, то обязательно пожаловались бы на тяжелую долю декора прошлого века. Для всех этих нужд Распутин подыскал бригаду, ребят с вечно недовольными рожами. Но работали они быстро и качественно, превращая дом в нормальное жилище. Конечно, я не забывал и про поры в академии, на которые ходил с завидной регулярностью. Ведь скоро экзамены, а вылетать из альма-матер мне не хотелось, несмотря на то, что смысл учебы казался мне таким же полезным, как пить по утрам чистую водку вместо сока. Бои, кстати, тоже не пропускал. У меня как раз должен начаться очередной поединок через пару минут, а я думал обо всем на свете, только не о бое. Например, почему мою любимую стриптизершу, а вернее, видео с ней, запретили показывать у нас в империи. Как говорил мой друг из прошлого мира, Ахиллес, дрын не должен пострадать из-за принятых в землях реформ, а остальное пережить можно. Кроме того, меня удивляет, что, несмотря на все технологии и развитие, о безопасности людей никто не думает. Ведь это затратно, да и люди сами не думают. Сколько я уже видел видеороликов с горящими зданиями и больницами, где просто зажали денег на замену или хотя бы проверку проводки. А что делать простым людям, неодаренным и без средств на дорогие артефакты, если они живут в высотках и вдруг случился пожар? Было бы здорово разместить у всех на балконах в качестве крайней меры веревочные лестницы, покрытые специальным негорючим материалом. Люди могли бы спуститься по ним с любой высоты, имея хоть какой-то шанс на спасение, если огонь блокирует им путь. А если высота здания совсем запредельная, и веревочная лестница тоже не вариант, то можно снабдить людей спасательными парашютами на экстренный случай. Короче, не знаю, но я бы этим занялся, будь я мэром. В общем, о чем я только не размышлял в тот момент, все вокруг уже смертельно наскучило. Скольких еще громил мне придется уложить в нокаут, прежде чем они осознают, что насилие – не выход. Хотя, возможно, я сам паршивый пример этой истины. Да уж, нет ничего веселее, чем посмеяться над собой и своими принципами. Еще меня забавляло наблюдать за отчаянными попытками организаторов сломить меня. «Сломай ночного разбойника» – их новый боевой клич. Они подогревали толпу, обещая, что на этот раз мой соперник точно поставит меня на место. Но тщетно, никто так и не смог. Несколько человек сами сломались обо мне, ведь глупо пытаться сокрушить того, кто когда-то разрушал целые миры. Да и не люблю я тех, кто чрезмерно жесток в бою. Они отправлялись в нокаут с выражением лиц, которые можно было описать как: что это было, я что, откусил свой язык при ударе? Ну и, конечно, после стольких боев моя слава стала своеобразной. Все считали, что я издеваюсь над противниками. Сначала даю им шанс показать все, на что они способны, а потом начинаю драться всерьез. Конечно, ходили слухи, что я так зарабатываю деньги на ставках, и, признаться, они недалеки от истины. Но, по словам Гриши, все это полнейшие глупости. Рисковать жизнью ради денег, серьезно, сомнительное и довольно безумное удовольствие, говорил он. Хотя, к кто из нас не совершал глупостей в погоне за призраками успеха. А вот этот бой, прямо здесь и сейчас, я провел на скорую руку, не устраивая шоу, и понял, что мне подбросили довольно необычное пушечное мясо. Мой соперник, как всегда, типичная гора мышц и выпирающих вен, вышел на ринг под мощными допингами. Быстрый, сильный, в общем, допингами его серьезно прокачали. Видимо, над ним поработали те же ребята, что и над моим домом, только вместо молотка и гвоздей использовали шприцы и стероиды. Но это ему не помогло. Я дал ему время показать, на что он способен, и когда он нанес мощный удар ногой в мою сторону, я заблокировал его своей. Резкий хруст ломаемой кости прозвучал звонко, и на этом весь бой закончился. Я стоял в сумрачном кабинете, освещенном лишь тусклым светом свечей, отбрасывающих пляшущие тени на стены, украшенные древними иконами и выцветшими, но чертовски дорогими картинами великих художников прошлого. Гриша, любитель необычных обстановок, в век электричества и разнообразных артефактов он нередко отдает дань прошлому. Но, как говорится, у всех свои причуды, а для его положения в обществе это, наверное, даже плюс. В конце концов, приверженность старому стилю и традициям присуща только высшему аристократическому кругу, особенно на балах. Воздух здесь был насыщен ароматом ладана и старых книг, перемешанным с легким запахом кедра от массивной мебели. Черт возьми, будто попал не к лекарю, а к дьякону в приход. За массивным столом сидел Гриша собственной персоной. «Ну что, когда ты, наконец, Маше скажешь о том, что дом купил?» — спросил Распутин, подняв на меня взгляд. Я лишь пожал плечами и провел рукой по своим волосам. На мне была рубашка пола и непримечательные простые брюки. Здесь, среди роскоши древности, я казался случайным гостем. Думаю, пора вернуться и рассказать ей, друг не унимался. Или лучше отвезти и показать ей дом со словами, что это теперь ваш новый дом. И со слугами познакомить не забудь потом. Хотя стоп, их ведь еще найти надо, но это не проблема. Считай, что они у вас уже есть. Это дело одного звонка, и не более того. Ты всегда на шаг впереди, Гриша, вздохнул я, осознавая его правоту. Иногда мне кажется, что ты знаешь мои мысли и опережаешь их. Надеюсь, твоя сестра будет довольна, усмехнулся Распутин. А то всю плешь тебе проест со словами, что ты потратил деньги на какую-то дрянь. Хоть она вроде еще и ребенок, но относится все равно к женщинам. А они, знаешь ли, существа загадочные. С одной стороны, без них жизнь теряет смысл, ведь мы привыкли заботиться о них, но с другой, иногда хочется отправить их в какой-нибудь монастырь для спокойствия своей души. Спасибо за совет, я чуть не рассмеялся. Но моя сестра и монастырь, понятия несовместимые. Тоже верно, Распутин поджал губы, делая вид, что задумался. Но разве не интересно было бы посмотреть, как они все мечутся в панике при виде Маши, ее сквернословия и выкрутасов. Ох, это еще полбеды. Ты же не видел, как она танцует под опенинги, смотря свои аниме-дома. На это жутко смотреть, но зато бальные танцы и прочее она знает прекрасно, и выступает изящно на публике. Я потер затылок, вспоминая смешные моменты с ней. В общем, она любит дурачиться, как ребенок, хоть и хочет иногда казаться старше. Это же здорово, друг, отмахнулся Распутин. Я считаю, что беда, когда в семье скучно, а тебе с твоей семьей реально повезло, цени это. Звучало это банально, да и отношения у меня в семье были странноватые, но в его словах что-то было. Гриша у нас любитель говорить порой нужные и мудрые вещи, во всяком случае до того, как напьется в баре. После всех этих разговоров с Распутиным, наконец, я привез Машу к нашему новому дому на окраине города. Он возвышался среди вековых дубов, словно хранитель времени. Каменные горгульи на крыше, хоть и не все уцелели, но еще сохраняли свою мрачную величественность с тех пор, как служили символом этого банка. Они пристально смотрели вниз, их глаза будто следили за каждым движением. Хотя, само собой, я туда и камеру установил. Маша вышла из машины, поправляя подол своего изумрудного платья. Я попросил ее принарядиться для этого случая, все-таки покупка дома для нас важное событие. «Что это за место?» – спросила она, озадаченно оглядываясь вокруг. «Где сюрприз? Зачем я наряжалась?» «Это наш новый дом», – просто ответил я, наблюдая за ее реакцией. «Наш новый дом?» – она повернулась ко мне, ее глаза расширились, а челюсть почти отвисла. «Ты серьезно? Когда ты успел? И откуда деньги? Это ведь просто шутка. Да, ты не мог его купить, Она замотала головой и вдруг загрустила. «Неужели ты собираешься допрашивать меня прямо здесь?» Я сделал шаг вперед, жестом приглашая ее войти. «Давай лучше посмотрим внутри. Я как раз подготовил кое-что к твоему приезду». Она опередила меня и первой влетела в просторный холл. Высокие потолки украшали люстры, сверкающие так ярко, что даже раздражали, чтоб их. А мраморные полы отражали это сияние, создавая ощущение бесконечности. Это приятное чувство, одно из моих любимых, когда можешь порадовать близких чем-то значимым. «Впечатляет», — признала Маша, проводя рукой по резному деревянному перилу лестницы после того, как обежала все комнаты и даже не запыхалась. «Но охраны что-то не видно, а это же не отель, где была защита». «Охрана есть», — я подошел к стене и указал на неприметную панель, скрытую среди узоров. «Здесь установлены самые современные датчики и сенсоры. А если посмотришь туда», — я указал на небольшую мигающую табличку у входа с надписью «Охраняется имперской службой охраны», — «то поймешь, что мы под надежной защитой». «Имперская служба охраны?» — мелкая недоверчиво прищурилась. «Ты же знаешь, что многие аристократы их недолюбливают. Говорят, они следят за всеми, зато работают безупречно, а следят, хоть с ними, хоть без них, следят в любом случае», — пожал я плечами. «Но была еще одна причина, почему я выбрал именно такую охрану для дома. Честно говоря, я не горю желанием нанимать целую гвардию. Нет у меня столько средств, да и статус меня мало волнует. Еще обучать их, контролировать, мне это совершенно ни к чему, тратить на это драгоценное время, пф, и без того хлопот хватает. А имперская служба — проект самого императора. Они знают свое дело, и на них можно положиться». «Ты меня удивляешь», — Маша улыбнулась уголками губ. «Не буду даже спрашивать, откуда деньги на все это, но продолжай в том же духе радовать меня. Только смотри, не умри в погоне за этим, а то сама убью». «Учту», — ответил я с иронией. «Постараюсь жить долго и беззаботно. Это было бы впервые в нашей семье», — скривилась сестра. «Но главное, что она перестала меня допрашивать и начала обустраиваться, обживая новый дом. На следующий день мы отправились на учебу, как полагается. Едва переступив порог академии, я почувствовал напряжение в воздухе, словно перед грозой. Студенты толпились в коридорах, шептались, переглядывались. На стенах висели плакаты с загадочными фотографиями, похожими на туристические. Я поспрашивал у однокурсников, что намечается, но никто точно не знал. Ходили лишь предположения и слухи о какой-то необычной паре сегодня. Мы вошли в аудиторию и приготовились к лекции, но наш преподаватель клуб по трансфигурации объявил, что занятия не будет, и пригласил в класс еще одного человека. Это был суровый мужчина в мундире, украшенном множеством нашивок. Его стальной взгляд заставил всех замолчать. «У вас есть 20 минут», — громко объявил он. «Всех ждем во дворе. Берите только самое необходимое». «Что происходит?» — послышались вопросы моих одногруппников. Никому не нравилось это внезапное событие, люди склонны опасаться непонятного и нового. «Незапланированный урок», — отрезал он. «Практика по выживанию на 2 недели. Самолет уже вас ждет. Но у нас есть свои дела и планы на ближайшее время», — возразил наш юный журналист. Хотя он и был ботаном, любил все уроки, но на этот раз его, видимо, беспокоило что-то за стенами академии. «Мы не можем вот так вот просто улететь на 2 недели. Неужели он девушку себе нашел? Если так, то тогда я утконос, мать его. Или, может, его мама приготовила ему любимую еду, а по телевизору идет его обожаемая программа про эксперименты химиков, и он так сильно рвется домой». «Ваши дела нас не волнуют», — холодно ответил преподаватель. «Империя требует от вас подготовки в любых условиях. В принципе, меня это устраивает. Хоть на природе отдохну. Давно пора развеяться». Вскоре мы уже сидели в военном самолете, который гудел, набирая высоту. Вместо привычных кресел внутри были железные скамьи. Мастер-инструктор, высокий мужчина с бритой головой и шрамом через все лицо, прошелся по проходу, внимательно оглядывая студентов. «Эти инструкторы со шрамами всегда меня немного напрягают». Командным голосом он сообщил нам, что мы разделимся на 3 группы. Вставил пафосную фразу о том, что природа не прощает ошибок, и нам придется быть наедине с ней целых 2 недели. Затем описал условия и задачи, чтобы мы примерно представляли, что нас ждет. «Как мило», — прошептала Вика, сидящая напротив. «Всегда мечтала пожить на острове, прям как Робинзон Крузо». «Правда?» — оживилась моя сестра. «Круто. И я тоже». «Маш, это был сарказм», — Подруга мягко улыбнулась ей. «Я могу быть твоим пятницей», — подмигнул я Вике, и тут же понял, насколько глупо выгляжу со стороны. «Зачем я вообще это сморозил? Кто меня тянул за язык?» Маша и Вика как-то странно переглянулись между собой и, мне кажется, чуть презрительно покосились в мою сторону. Я был готов провалиться сквозь землю. «Ну, с каждым бывает осечка, или это я просто пытался успокоить себя тем, что никто не идеален?» Но мысли о том, чтобы провалиться, вскоре получили шанс стать реальностью. «Когда будем рядом с островом», — продолжил инструктор, не обращая внимания на наш шепот, — «у вас будет выбор: прыгнуть в воду, когда самолет будет пролетать над океаном, или прыгнуть с парашютом. Решайте сами». «Что за бред?» — возмутился Рома. «Почему нельзя просто приземлиться?» — возмущался не только он, но и все вокруг. «Потому что жизнь — это череда выборов», — усмехнулся инструктор. «И от ваших решений зависит ваша судьба. А если проще, то это ваша первая проверка». Единственными, кто не раздумывал ни секунды, оказались мы с Машей, а затем и Вика присоединилась к нашей идее прыгнуть с парашютом. Моя сестра вообще первая подняла руку, и ее лицо озарилось широкой улыбкой. «Ну да, ловить адреналин – наше с ней любимое хобби. Смелые души», – криво улыбнулся инструктор, но в его глазах не было ни капли теплоты. Ему, по сути, было наплевать на всех нас, и он воспринимал нас как часть своей работы. В общем, когда настал момент X, мы приготовились. Парашюты, кстати, оказались военными, оснащенными умной электроникой, которая страховала от ошибок. И вот, шагнув в пропасть, я почувствовал невероятное ощущение абсолютной свободы. Ветер свистел в ушах, холодный и свежий, а внизу раскинулся изумрудный ковер из густой растительности, обрамленный ленточкой лазурного океана. Интересно, если я сейчас разобьюсь, мне зачтут автомат по курсу выживания, или нет? Это уже было бы слишком, не отмазался бы. Спуск проходил гладко, и чем ближе я подлетал к острову, тем отчетливее видел его мельчайшие детали. Высокие пальмы, пляж с белым песком, скалистые утесы. Что ж, отпуск так отпуск. Главное, никого случайно тут не убить, ведь нам предстоит выживать здесь целых две недели, не имея с собой абсолютно ничего. Ну, до каннибализма, надеюсь, не дойдет. Хотя наш упитанный Жорик из параллельной группы, который ест куда больше, чем я, когда набираю энергию, вот он, как мне кажется, сорвется первым. Глава 3. Когда я прорезал облака, словно серые мысли небес, мой парашют натянулся под порывами ветра. Остров уже проступал внизу, так близко, что я мог различить его лоскутное одеяло из изумрудных деревьев, разбросанных по земле. Я скорректировал курс, нацелившись на укромную поляну, которую заметил с высоты. Место, которое другие, возможно, сейчас пропустят. Но я понимал природу таких островов и знал, что на них можно найти, или что может найти тебя. Ведь я умею выживать, находясь в одиночестве. Не раз приходилось делать это в сложных условиях. Воздух был свежим, с привкусом соли и обещанием приключений, которые могли окончиться фразой: «Я же говорил». Мои пальцы крепко держали стропы парашюта с привычной легкостью, ведь мои мышцы укреплены не в стерильных залах кампуса, где пот ценится меньше, чем цитаты из учебников, а реальным трудом. Концепция, чуждая большинству моих сверстников, воспитанных на виртуальных победах и теоретических знаниях. Думая о них, я бросил взгляд в сторону и увидел, как моя сестра спускается к пляжу на розовом парашюте. Этот цвет – очередная издевка преподов. Даже отсюда я видел недовольное выражение лица Маши. Ее можно понять. Если бы мне достался розовый парашют, я бы тоже разозлился. Не понимаю, зачем парашюты вообще сделали разными по цвету. Возможно, как я и сказал, преподавателям это показалось забавным. Но это все мелочи в великой схеме вещей. Куда интереснее то, что я начал подавать Маше всевозможные знаки и кричать, чтобы она следовала за мной. Она проигнорировала мои попытки, вероятно, слишком занята планированием своего триумфального появления на острове. Ей пафоса не занимать, и это часто приводит к последствиям, увы. Но, по крайней мере, она не издевается над слабыми и дерзит только тем, кто сам позволяет себе обращаться с другими в подобном тоне. А может, я просто оправдываю ее, как брат. Впрочем, если она перейдет границы допустимого, я не стану с ней сюсюкаться. Моральные принципы важнее семейных уз, хотя об этом не принято говорить вслух. Наблюдая, как она отдаляется на парашюте, Я заметил, что Виктория тоже последовала за ней. Обе они еще не осознали, насколько выгоднее обосноваться вдали от толпы, которая в моменты кризиса превращается в стадо. Последствия существования в голодной и напуганной толпе им, похоже, еще не открылись во всей своей пугающей красе. Что ж, пусть они пока наслаждаются своими социальными играми, собирая лайки и одобрения, как дети собирают ракушки на берегу перед надвигающейся волной. Мне же назначено свидание с одиночеством и практичностью. Я должен основательно подготовиться к их приходу, ведь рано или поздно реальность настигнет всех. Я приземлился с удовлетворительным хрустом листьев и веток под ботинками, словно природа решила аплодировать моему появлению. Поляна была спокойна, не тронутая человеческим вмешательством, редкое явление в мире, где каждый уголок отмечен следами цивилизации. Здесь небольшой водопад каскадом стекал по рядам камней, его мелодичный шум напоминал тихий шепот, рассказывающий истории о тех временах, когда реки были прозрачнее, а люди – мудрее. Он не был грандиозным, но являлся постоянным и надежным источником пресной воды. Папоротники и экзотические растения обступали меня со всех сторон. Их огромные листья создавали иллюзию возвращения в доисторическую эру, когда гигантские рептилии властвовали над землей, а люди были лишь смутной тенью грядущего. Серые скалы возвышались над моей головой. Их поверхности испещрялись прожилками минералов и упрямых кустиков, цепляющихся за жизнь в трещинах, словно живое напоминание о том, что выживание зависит не от силы, а от упорства. Сняв парашют и тщательно его сложив, ведь теперь каждый ресурс на вес золота, я огляделся вокруг и осознал, что, возможно, впервые за долгое время я по-настоящему свободен. Свободен от ожиданий, предрассудков и пустых разговоров. Оставалось лишь понять, как использовать эту свободу, чтобы не уподобиться тем, кто всю жизнь искал смысл, но так и остался сидеть под деревом, рассуждая о тени. Активировав свое гравитационное чутье, точнее, импульсы, улавливающие движения и формы, я расширил свое восприятие и обнаружил вокруг множество жизни. Мелкие существа сновали в подлеске. Грызуны, рептилии. Время от времени птица срывалась с ветки и взмывала в небо. Чуть дальше ощущались более крупные звери, и, полагаю, среди них немало опасных хищников. Но такая сбалансированная экосистема означает обилие ресурсов для использования. Так что это скорее я представляю опасность для них, нежели они для меня. Нас предупреждали, что это испытание на выживание подразумевает сотрудничество, но я вижу в нем возможность продемонстрировать действенность самодостаточности. В моем случае это действительно кажется более логичным. В конце концов, совокупный разум моих одногруппников не внушает особого доверия. Я предпочитаю не полагаться на людей, для которых навыки выживания сводятся к умению заказать еду с доставкой. Я подошел к одной из скал и провел рукой по ее шероховатой поверхности, текстура которой была грубой, неприветливой. Закрыв глаза, я сосредоточился, призывая гравитационные силы под свой контроль. Сначала это было едва заметное изменение, легкая дрожь под кончиками пальцев. Но затем, все быстрее и быстрее, камни начали поддаваться, крошась и сжимаясь под усилием гравитации. Куски породы обламывались, обрушиваясь в кучи у моих ног. Пыль заполнила воздух, частицы почти залетали мне в нос и рот. Это грязная работа, но необходимая сейчас для меня. Часы сливались воедино, пока я выдалбливал внутреннее пространство. Монотонные движения становились почти медитативными. Когда солнце уже склонялось к закату, я отступил на несколько шагов и полюбовался плодами своего труда. Передо мной раскрылась просторная пещера с гладкими, словно отполированными, стенами и потолком, достаточно высоким, чтобы стоять в полный рост. Узкий вход, легко защищаемый в случае, если местная фауна решит проявить любопытство, придавал убежищу дополнительное чувство безопасности. Это практически совершенство, насколько это возможно без участия подрядчика и шестимесячного плана работ. Но если серьезно, пришло время привести сюда Машу и, если она пожелает, Вику. Надеюсь, они не откажутся от такого цивилизованного жилья. Сомневаюсь, что кто-то к этому моменту смог достичь чего-то лучшего в этих условиях. И не то чтобы я горел желанием делиться своим убежищем, но, по крайней мере, люди склонны считать, что общение имеет значение. Да и мелкую лучше не оставлять надолго без присмотра. Мы, конечно, на острове вдали от войн, но даже если здесь все обойдется, мне спокойнее, когда она у меня на виду. Тем более, неприятности находить она мастерица. А что касается Виктории, то она очаровательная девушка, с которой приятно побеседовать. К тому же, я по глупости сморозил в самолете кое-что нелепое перед ней, и теперь хочу показать, что на самом деле я весьма адекватный человек. Кроме того, наблюдение за тем, как их лица меняются с самодовольных на ошеломленные, может стать тем самым развлечением, которое мне необходимо после дня напряженной работы. Я направился в сторону пляжа, положив в карман гладкий камень, небольшой сувенир моих усилий. Растительность постоянно цеплялась за мою одежду, так что пришлось применить немного гравитации, чтобы раздвигать упрямые ветви. И пока я шел, не мог не задуматься о том, как там остальные. Возможно, они развели костер и поют песни, блаженно не сознавая реалий приближающейся ночи в дикой природе. Что ж, реальность уже на подходе. И я буду тем, кто доставит им эту отрезвляющую новость. В доме Долгоруковых высокий и стройный мужчина с глазами, сияющими холодным змеиным блеском, сидел в своем кабинете. Комната была воплощением изящества и роскоши. Стены, обшитые темным орехом, поглощали свет, а тяжелые бархатные шторы скрывали мир за окнами, словно отгораживая этот уютный ад от хаоса внешнего мира. На стенах висели шедевры старых мастеров, приобретенные, возможно, не самым законным путем. В воздухе витал тонкий аромат дорогих сигар, смешанный с едва уловимым запахом старой кожи. На массивном столе из редкого черного дерева лежали книги в потрепанных кожаных переплетах, многие из которых давно были запрещены и забыты. Мужчина провел изящными пальцами по гладкой поверхности стола, размышляя о том, сколько денег и связей ему пришлось потратить, чтобы отвести от себя подозрения. Харитон Борисович был его человеком, правой рукой, теневым отражением его замыслов. И теперь сеть интриг, которую они выстраивали годами, рассыпалась, словно карточный домик. Уничтожение их кафе, служившего прикрытием для операций по устранению нежелательных лиц, оказалось болезненным ударом. «Не думал, что буду так горевать о потере этого заведения», — горько усмехнулся он, обращаясь к пустоте. Его голос прозвучал хрипло, как скрип старых дверных петель. Внезапно, пытаясь отвлечься от истинных проблем, он с яростью швырнул хрустальный стакан в стену. Тонкое стекло разлетелось на тысячи блестящих осколков, а змеиный взгляд Долгорукова стал безумным, отражая бушующую внутри бурю. Если глаза – зеркало души, то она сейчас напоминала разбитое стекло. Однако глава рода заставил себя успокоиться и вновь опустился в кресло, обтянутое темной кожей редкого зверя. Он успокаивал себя мыслью, что нервозность – привилегия тех, кому есть что терять. Но Долгоруков понимал, что причины его опасений никуда не денутся. Они, словно тени, будут преследовать его повсюду.